Архиепископ Лефевр и его последователи. Многие католики не приняли реформу богослужения, проведенную в конце 60-х годов прошлого века по решению Второго Ватиканского собора. В результате возник раскол. Возглавил его французский архиепископ Лефевр. Этот человек был самой яркой личностью в стане противников обновления католической церкви. Марсель Франсуа Лефевр появился на свет в 1905 году. Его отец, богатый промышленник, в годы Второй мировой войны принял активное участие в движении сопротивления, был схвачен фашистами и замучен в застенке. А Марсель с юных лет посвятил себя служению Богу и церкви. От своего отца он унаследовал бесстрашие и стойкость. И эти душевные качества Лефевр сполна проявил в Африке, куда был направлен в качестве епископа Сенегала. Монсеньор Лефевр, смелый и добрый пастырь, не боялся ни стрел, ни хищных зверей, ни малярии. Он шел во враждебные джунгли с проповедью любви, нес в дикие языческие племена свет Христовой веры. Так вспоминали миссионерское служение французского епископа благодарные прихожане в Сенегале. Возможно, именно тогда Лефевр получил свое знаменитое прозвище «Одинокий рыцарь». Один из его друзей сказал: «У него было только одно желание – следовать промыслу Божию. Для Лефевра это означало делать все, что в его власти, для блага церкви и постоянно пребывать в любви Христовой». За выдающиеся миссионерские заслуги Лефевр был удостоен сана архиепископа и призван во Францию на административную работу. Во время Второго Ватиканского собора Лефевр выступал против нововведений в церковной жизни. Он входил в группу так называемых традиционалистов, тех, кто отстаивал древние богослужебные обряды. Поэтому их еще именуют старокатоликами. Спустя годы архиепископа Лефевра спросили: «Что заставило вас нарушить послушание папскому престолу и возглавить оппозицию Ватикану? Может быть, откровение свыше?» 70-летний архипастырь ответил: «Нет, какого-то явного откровения не было. Просто меня вынудили обстоятельства». Литургическая реформа до неузнаваемости изменила католическую мессу. «Это не что иное, как попытка навсегда покончить с древними церковными обрядами», – так говорили старокатолики. Архиепископ Лефевр открыто и громогласно выступал за сохранение церковного наследия, против модернизма, в частности, против переводов богослужебных текстов с традиционной латыни на современные национальные языки. «Появление различных вариантов чина мессы разрушает благоговейное отношение к богослужению как к установлению Божию. Литургия, переведенная на национальный язык, утратила свою божественность и приобрела сходство с протестантскими собраниями», — так говорил Марсель Лефевр. В 1969 году архиепископ Лефевр получил от Ватикана разрешение обучать семинаристов согласно древним дособорным традициям. А в 1970 он открыл в Швейцарии в стенах монастыря старокатолическую семинарию. Она переросла в священническое братство святого Пия X. Папа Римский Пий X – известен тем, что еще в начале 20 века осудил церковный модернизм. Членов братства стали именовать лефевристами по имени генерального настоятеля Марселя Лефевра. У одинокого рыцаря появилось множество сторонников. Священники-лефевристы, невзирая на запреты, по-прежнему служили мессу по старинному латинскому чину. И таких приходов где совершалась традиционная литургия, становилось все больше, как в Европе, так и в Америке. Лефевристы публично критиковали обновленческую политику Ватикана, а сам Лефевр стал демонстративно игнорировать распоряжение Святого Престола. На это Папа Римский Павел VI отреагировал несколькими решениями. Священническое братство Святого Пия распустить, архиепископу Лефевру запретить совершать рукоположение. И, наконец, в 1976 году Лефевр попал под запрещение в священнослужении, хотя формально продолжал оставаться в лоне Рима католической церкви. Ни одному из этих распоряжений папы архиепископ Лефевр не подчинился. Он и его сторонники продолжали свою церковную деятельность. При этом лефевристы не отказались поминать римского папу за богослужением, то есть внешне признавали его главенство. Конфликт с Ватиканом прославил имя Лефевра на весь мир. Он стал популярной персоной на страницах прессы. В августе 1976 года Лефевр служит запрещенную мессу в присутствии 10 тысяч верующих и сотен журналистов. Месса транслируется по телевидению почти на всю планету. Шли годы. Папа Римский Иоанн Павел II, понимая, что у древних богослужебных традиций есть множество приверженцев, предпринял попытки нормализовать отношения Святого Престола с лефевристами. В 1984 году старый латинский обряд был легализован. Священникам разрешается совершать мессу на латинском языке. При наличии официальной просьбы от группы верующих мирян и с разрешения местного епископа. Казалось бы, Марсель Лефевр и его сторонники добились желаемого. Ватикан уравнял в правах старый и новый чин богослужения. Более того, официальный представитель папы приехал с апостольским визитом в старокатолическую семинарию Лефевра. А в 1988 году был заключен примирительный протокол между Святым Престолом и лефевристами. Однако, к тому времени архиепископу Лефевру было уже 83 года. Он чувствовал приближение смерти и не мог не думать о преемниках. Кто возглавит католиков-традиционалистов после него? Переговоры с Ватиканом о рукоположении хотя бы одного епископа из братства святого Пия X зашли в тупик. И Марсель Лефевр в июне 1988 года самочинно, без разрешения папы, рукоположил четырех епископов. Иоанн Павел II не мог оставить такое деяние без последствий. Газеты всего мира вышли с заголовками: «Марсель Лефевр, епископы, отлучены от католической церкви». Диалог между Ватиканом и лефевристами был надолго прерван. 25 марта 1991 года Марсель Лефевр умер, так и не признав за собой вины в произошедшем церковном расколе. Незадолго до смерти он сказал: «Я никогда ничего не делал ради своих личных выгод». Спустя годы часть лефевристов воссоединилась с официальной католической церковью, а 21 января 2009 года Папа Римский Бенедикт XVI снял отлучение с четырех епископов, рукоположенных Марселем Лефевром.